Я надел пуловер, заправил под него кобуру и покрутился перед зеркалом. Заметно. В какую позицию ни сдвинь, все равно видно. Понятно, что на поясе у человека может быть немало разных вещей. Барсетка, футляр, фотоаппарат или камеры, сумка с дисками и вообще много чего еще. Но, по-моему, опытный товарищ сразу догадается, что это рукоять оружия. Я снял пуловер, сходил в кладовку и облачился в старую спортивную куртку отца. Тут же в прихожей сверился с трюмо. Ну вот, совсем другое дело. Куртка висела на мне мешком, но она надежно скрывала кобуру с револьвером. Что и требовалось доказать, удовлетворенно пробурчал я. Сняв куртку, я вернулся в спальню предков, снарядил барабан, револьвер уложил в кобуру, немного подумал и не стал возвращать его на место. Заперев сейф, я сдвинул кобуру с револьвером на бок и пошел на кухню. Странное дело, но возня со смертоносным металлом неожиданно пробудила во мне тягу к жизни. У меня появился аппетит, и возникли некие жизнеутверждающие мысли. Человек с оружием и тот же человек без оружия — это совершенно разные люди. Они по-разному мыслят и совсем не одинаково воспринимают окружающий мир. Они по-разному могут реагировать на некоторые явления и влиять на ход событий, но в некоторых случаях влиять радикально. Если бы тогда в парке этот револьвер был у меня на поясе, все могло бы сложиться совсем иначе. Я нарезал бутерброды с колбасой, исполнил себе полулитровый бокал крепкого чаю с медом и лимоном и, сгрузив все это на поднос, отправился в свою комнату. Самое время было посмотреть, как там интернет провел без меня эти сутки. Я в курсе, что многие деловые люди начинают свой рабочий день с просмотра новостей. Я человек не деловой и зацикленный на себе, потому новости либо не смотрю вовсе, либо бегло проскакиваю по заголовкам Гугла. Обо всех реально важных и интересных новостях можно узнать в блогах и на форумах и перейти по прямым ссылкам в указанные источники. А дотошно исследовать новостные сайты в поисках горячих тем — это, извините, не мое. У меня на это нет ни времени, ни желания. Я бегло прошелся по ресурсам, где были мои объявления. Ресурсы мирно спали. Никто не хотел денег в обмен за инфу о последнем негодяе. Да, подцепил от Филина инфо. Заразный товарищ. Провели мы с ним всего лишь неполные сутки, но всякой дряни нахватались на всю оставшуюся жизнь. Кстати, об инфо и Филине. Перед расставанием он забрал у меня телефон Рустама. Телефон Лечи тоже у него. И я больше чем уверен, если последний негодяй позвонит на один из этих телефонов, мы об этом никогда не узнаем. Очень может быть, что мы и Филина никогда больше не увидим. Почему я так думаю? Он сказал, что деньги, которые мы им должны, следует отдать легионерам. То есть встречаться с нами он не планирует. Мы отыграли свои незначительные роли. И теперь для него неинтересны. Просмотрев объявление, я зашел в ББ, блог Бормана. В комментариях к последнему посту я неожиданно обнаружил много хвалебных отзывов, не пойми об чем, и один ругательный рескрипт от народного ополчения. «Борман красавчик! Так держать!» «Борман, респект и уважуха!» «Молоток! В следующий раз одень их в эсэсовскую форму, вообще будет класс!» И в таком духе около полусотни комментов. А вот от народного ополчения. «Иван, я не понял, это что за детство? Ты что, бухой был?» «Да я тоже не понял, откуда что берется?» отыскав среди комментариев одно вменяемое высказывание со ссылкой. Смотрел вот это, ссылка. Класс, это точно ты? Если да, почему в блог не запостил? Я включил плагины, прошелся по ссылке на общеизвестный и с некоторых пор ненавидимый мною ресурс и посмотрел ролик. Кино называлось «Asian Song» и длилось аж целую минуту. Сюжет таков. На фоне новостройки маршируют полтора десятка узбеков с лопатами на плечах и что-то орут. Что орут, не слышно, потому что все это безобразие происходит на фоне забойной мелодии «Духаст». Под конец мелодию на несколько секунд вырубают, и можно послушать, что орут узбеки. «Дю! Дюхась! Дюхась, мись!» После этого финальные аккорды оригинальной песни, и все. Ролик кончается. Подпись под роликом. Хореография П.Г. Борман. Оригинальная идея П.Г. Роммель. И спасибо группе «Рамштайн» за песняк всех времен и народов. Новостройка легко узнаваема. Это элитная многоэтажка, которую возводят у нас на пожарище дома престарелых. Ну откуда, объясните мне, откуда вот этот нездоровый пиетет к такой странной и чуждой русскому духу тематике? Я позвонил Борману. Ролик с духастом и узбеками. Ваших рук дело. Да ладно, колись уже. Стройка наша. Других Борманов и Роммелей у нас нету. Ну да, это мы. Скромно признался Борман. Прикололись чутка. «Чутка?» — передразнил я. «Где ты все это цепляешь? Кто вообще тебя надоумил забацать такую дрянь?» «Почему дрянь?» — обиделся Борман. «Читал, что люди в блоге говорят?» «Ну да, читал. Дебилам ваш ролик нравится». «Ну почему сразу дебилам?» Тут послышался Федин голос. «Димон, что ли?» «Дай-ка трубу Феде, а то что-то у меня нет желания на ночь, глядя, сатрапом работать». «А я думаю, ему понравится», — глумливо хмыкнул Борман, «потому что это реальный прикол».